а знала о них столько, сколько под силу знать только нечистой силе. Но дело было вовсе не в колдовстве. Просто иногда заходила она в туалет для преподавателей, разделенный с общим туалетом стеной, не доходящей до потолка. Поэтому невольно слышала разговоры реалисток в перерыве между занятиями и удивлялась, что девушки могут обсуждать такие подробности, которые взрослым гимназистам не придет в голову оглашать. Госпожа Елизова с упоением рассказывала, как учила любви неопытного гимназиста, как он смущался и пугался всякого ее предложения. Ее рассказ вызывал всеобщий хохот девушек. Госпожа Куркина хвасталась своим кавалером, который опрокинул ее в кустах и так быстро и ловко раздел, что она не заметила, как осталась, в чем родила мать, что он всю ночь не слезал с нее, и она летала в облаках, счастливая, и ей казалось, будто до ближайшей звезды рукой подать, и она достала бы эту звезду, если бы не мешал взгромоздившийся на нее кавалер. Две реалистки, Насеткина и Орлова, брюнетка и блондинка, смеялись над родителями, которые отпускают их вместе куда угодно, а им только этого и надо. Они довольно научились делать друг другу приятной не хуже, чем юноши девушкам, и при этом спокойны, не забеременеют, в отличие от госпожи Нечаевой, которая находится в положении уже на втором месяце. В ответ госпожа Нечаева рассмеялась и сказала, что аборта не боится, а пока получит удовольствие с кем хочет и сколько, и как пожелает, и она, и партнер. Поначалу реалистки не боялись классной дамы, обязанной следить за порядком на занятиях. Совсем еще девчонка. Многие ученицы были едва ли не вдвое крупнее ее. Преподаватель закона Божьего однажды спросил у учениц, «Где же ваша классная дама?» И, увидев Таню, хрупкую, молоденькую, рассмеялся, «Ну как же она справляется с вами?» Но Таня вскоре проявила характер, и это произошло бы независимо от подслушанных в преподавательском туалете ученических откровений. Волевое лицо, окаймленное густыми, коротко подстриженными волосами, большие серо-зеленые глаза, мягко очерченные полные губы, целеустремленный взгляд, женственный земной облик. Она поняла, что закончилась беспечная домашняя жизнь, началась работа с людьми, которых она не знает и морали которых не исповедует. Зря родители считают ее ребенком. Она уже взрослая настолько, что готова полюбить, но лишь человека достойного, интеллектуального, умного и, разумеется, любящего ее. На ближайшем уроке она рассаживает за разные парты Насеткину и Орлову. Те в смятении меняют места, и из их уст до нее доносится проклятие «Ведьма!» «Чистая ведьма!» Она заставляет проснуться прикрывшую руками глаза госпожу Куркину. «Идите домой и выспитесь», — приказывает Таня. «Чаще занимайтесь, вам это необходимо больше, чем другим ученицам. Вы не хватаете звезд с неба».